Глава 31. Ярослав. Все тонет в тумане неприятия. Знаю, что сегодня меня ждет самый неприятный разговор в моей жизни. Понимаю, что своими руками должен убить собственное счастье. Но другого выхода нет. Эта женщина разрушала все, что мне было дорого. Второй раз. Второй раз она сжигает мою жизнь дотла. Это рок, наваждение, виток судьбы — карма, догнавшая меня через 10 лет. Стараюсь не смотреть на красивую невесту. Кристина в маленьком раздельном купальнике лежит у бассейна. Лениво переводит на меня зеленый безразличный взгляд. Или мне так кажется? Накручиваю себя. Не двигаюсь с места, будто прирос к траве, выстланной перед огромной площадкой во внутреннем дворе. Господи, стану себе под нос. Год строил этот дом, мечтая, как мы будем в нем счастливо жить. А сейчас должен открыть рот и сказать 3 самых страшных слова в моей жизни. Кристина с удивлением смотрит мне в глаза. Молчит, злит меня. Ее надменное поведение бесит. «Нам нужно расстаться», — выдавливаю я. «Что?» Красивое роскошное бестие привстает с лежака. Опускаю глаза в траву, чтобы не сломаться под напором. «Кристина, мы расстаемся». «Хочешь поставить отношения на паузу, как с Катей?» — ехидно подмечает она. «Нет, мы окончательно расстаемся». Кристина легко поднимается, подходит, обнимает за талию, ее лицо рядом с моим. Становится тяжелее сопротивляться. «Ты меня больше не любишь?» Ее слова забивают кол в сердце. «Люблю, но жить с тобой не могу. Ты рвешь мне сердце, убиваешь мою мать. Когда я с тобой, то нахожусь в постоянной агонии». Осмелившись, вцепляюсь взглядом в дерзкий, злой взгляд невесты. «Твоя мать настроила тебя против меня. Она всегда недолюбливала меня». Мою вселенную разрывает на куски. «Заткнись, пожалуйста, не трогай мою мать!» Ору бесцеремонно. Нервы на пределе, моя рука непроизвольно сжимается металлическими тисками на локте девушки. «Больно!» Кристина, как ошалелая кошка, отцарапывает мне лицо и руку длинными ногтями свободной руки. Нахожу в себе силы ослабить хватку, опуская взгляд на свои оцарапанные руки. Затем перевожу удивленный взгляд на огромный синяк на тонком локте Кристины. С каждой секундой он становится чернее. Дело дрянь. Повышаю на нее голос. «Уходи, или я уйду!» Беспомощно опускаюсь на шезлонг. Киваю Кристине на ворота. Она, как дикая пума, не отступает, падает на меня сверху, впивается когтями в открытую грудь, угрожающе шипит. «Александров, ты во всем виноват. Ты меня спровоцировал. Я стремилась походить на твое окружение, чтобы ты был доволен, понимаешь? Ты явно переборщила». Злюсь на нахальную бывшую невесту. «Ты не подходишь нашему сообществу». Кристина растерянно моргает, затем заливисто смеется. «Пожалел бонусов, перепадающих мне за твою звездность?» «Стебется, ведьма. Благодаря тебе я самая ненавидимая футбольная звезда в стране», — хриплю надрывно. «Мои фаны плюют на мои постеры». Крис поднимается, ложится на соседний лежак. «Никуда не уйду. У меня через месяц свадьба», — надвигает на красивое лицо солнечные очки. Ухожу, оставляя ее в доме одну. Совсем одну. Кристина. Утром заезжает Саша. Багажник внедорожника полностью забит пакетами с продуктами, фруктами, овощами. Не могу заставить себя выпить даже апельсиновый фреш. Сегодня снова тошнит, кружится голова. Наверное, от пережитых чувств. Или от понимания того, что мое будущее разваливается на мелкие кусочки. «Подумаешь, бросил, невелика потеря. Ты красивая, у тебя хорошая работа. И я тебя точно не предам», — лепечет заботливо новая подруга, разглядывая меня как драгоценную старинную китайскую вазу. Наконец произносит те самые страшные слова, которые прячутся от меня в моей голове последние дни. «Подруга, а ты беременна?» Нервно грызу ногти, уточняю. «Нужно купить тест?» «Нет, поехали в больницу. Сдадим кровь на ХГЧ». Быстро одеваюсь, плюхаюсь на пассажирское сиденье в авто. Через час диких переживаний получаем утвердительный ответ. «Поздравляю от всей души!» Алекса обнимает меня за плечи. «Спасибо», — радостно отвечаю я, обуреваемая миллионом душевных терзаний. Спустя 3 недели. «Ярослав, почему ты не берешь трубку?» Мой голос дрожит от возбуждения и непонимания происходящего. Ярослав не отвечает на мои звонки 3 недели. Любимый не приезжает, не звонит. Прошло 3 грёбаных недели с момента ссоры. Думала, он одумается, остынет, поймет и простит. А он пропал. Прекрасно осведомлена, что моего дорогого форварда, лучшего бомбардира футбольного клуба «СКА», сейчас проходят изнурительные тренировки в Москве. Это значит, что он никуда не выезжал из города. Усач не отпустил бы. Я не видела любимого ровно 3 недели. Кроме истосковавшегося сердца, у меня для моего мужчины припасена главная новость. Опускаю глаза на снимок УЗИ с нашим малышом. К моему удивлению, трубка отвечает женским грудным голосом. «Алло?» «Простите, ошиблась», — выпаливаю я, уже собираясь нажать отбой, когда слышу недовольный голос Ярослава. «Алло?» «Яр, где ты?» Из глаза выкатывается слеза. «Вернись домой!» «Зачем?» Слышу наглый, разнузданный голос. «Яр, тебя нет уже 3 недели, где ты?» «Какая тебе разница?» Грубые, жестокие слова режут мой слух. «Не понимаю, что происходит?» Выдыхаю, пряча слезы в голосе. «С предателями не общаюсь». Трубка глохнет. Меня трясет от непонимания, обиды, слез. Смотрю на потухший экран мобильного, тихо шепчу. «Яр, ты скоро станешь папой». Дверь в мое счастливое будущее захлопывается вместе с прощальными гудками в мобильном. Печально следую по комнатам, собирая свои вещи. У чемоданов бессильно распластываюсь на полу. Уставившись в окно, думаю о Ярославе. Где он? С кем? Вытираю ладонями слезы, мокрыми ладонями заботливо касаюсь голого живота. Усилием воли заставляю себя встать на ноги. Пошатываясь, бреду к кровати. Я раздавлена. Падаю на колени, цепляясь за стенку. Ползу к кровати. Забираюсь в холодную постель, скручиваюсь в клубок. Шепчу себе, как мантру. Справлюсь. Жила же как-то без него. Руки гладят немного округлившийся живот. Меня наполняет теплом. Лежу, смотрю в потолок. Понимаю, что нет смысла тянуть это мучение для нас двоих. Троих. Нужно рвать морской узел. Пока не освобожу дом, Ярослав не вернется. Поднимаюсь, с тоской смотрю на совместную фотографию, висящую на стене почета в нашем доме. В его доме. Недавно узнала, что дом он заботливо-предусмотрительно переписал на мать. Вглядываюсь в любимый профиль мужчины. От бессилия заламываю руки, прикусываю в кровь губы, по которым стекают соленые слезы. В комнате горит уютный свет, мирно тикают часы. Мой взгляд опускается на другое фото. На нем мы лежим с любимым на пляже с золотым песком. Устало отзываюсь на голодные позывы в желудке. Не проглотила бы ни крошки в наказание самой себе, но наш малыш ни в чем не виноват. Мой взгляд встречается со взглядом Яра, цепляется за него. Наблюдаю, как красивые загорелые руки держат меня на фотографии. Всегда нравилось, как он держит меня в руках, как закрывает собой, как защищает ото всех. Жаль, что не смог защитить от самой себя. Мое маленькое сердечко вздрагивает, понимая, что я так же, как Катя, сломалась в погоне за мечтой, в погоне за тем, чтобы достичь уровня Ярослава. Только сейчас осознаю, что мы стоим абсолютно на разных жизненных позициях. Он мужчина, я женщина. Ему дан природой большой талант. Я простой человек с творческими задатками. Осознаю главное, о чем забыла в этой беспощадной гонке за славой. Я любимая, любящая женщина, которая должна просто жить, оттеняя своего мужчину, заботиться о нем, рожать его детей. Не нужно было устраивать эти соревнования. Кто круче, известнее, мажористее, больше зарабатывает. Понимаю, что сломала не только себя, наши отношения, но карьеру лучшего форварда СКА. Ярослав снова изгой. Снова благодаря мне. Страдания измотали меня настолько, что я задергалась в конвульсиях. Негативные эмоции к самой себе переполняли. Еще одна капля, и я не выдержу. Сломаюсь. Принимаю решение пополнить карму плюсом. Достаю мобильный, набираю Андрея. «Малинина, какими судьбами?» Немного грубовато отвечает трубка. «Сом, выслушай меня. Обещай сохранять спокойствие». «Ты пугаешь». «У меня нет доказательств, но я уверена, что Даниил и Егор Волковы — твои сыновья». «Уверена?» — свинцовый голос. «Highly likely», — отвечаю заученной фразой. «Доказательств нет. Прости». «Так и знал». Тяжело дышит в трубку Андрюха. «Всегда знал, что она что-то скрывает». Нажимаю отбой, с ужасом смотрю на трубку. Что дернуло меня признаться? Дура. Если сейчас сделаю еще хуже Ярославу. Хотя хуже, чем сейчас, ему приходиться точно не будет. Меня ломает, мне очень плохо. Будто замуровали в дорогую шкуру. Я не могу пошевелиться, чтобы позвать на помощь любимого. Он и не придет, даже если услышит мой дикий звериный плачущий вой. Я творила дичь без остановки. Не могла сбросить оцепенение, молить о помощи. Яр не смог до меня достучаться. Все было напрасно. В памяти вспышками мелькают картинки нашей короткой совместной жизни. Август. «Кристина, садись ужинать!» — кричит заботливо мама из кухни. «Ма, не хочу!» — отвечаю едва слышно. «Может, ты не хочешь, и дитя точно голодное. Марш за стол!» Повинуюсь. Едва заканчивается экзекуция под названием «Семейный ужин на четверых» с бросанием косых взглядов отца и братишки. Как я стремительно подрываюсь, бурчу заучено. «Спасибо, ма», несусь к себе в комнату. Все тонет в тумане отчаяния. Я не хожу на работу в ТикТок-дом, не отвечаю на звонки Саши Волковой. Как мне смотреть ей в глаза после предательства? Она точно меня ненавидит. Не пишу проды, эмоционально выгорела. Единственным моим развлечением остается свадебное платье. Шикарное белоснежное платье давно не застегивается на спине, расползаясь под напором тяжелой груди. Каждый вечер я запираюсь в комнате, надеваю его. Забираюсь с ногами на узкую кровать, укрываюсь теплым пледом, поедаю бадьями мороженое, смотрю мыльные оперы, оплакиваю свою любовь. Иногда компанию составляет братишка. Он знает, что мы никогда не будем больше смотреть вместе футбол, поэтому терпит мыло на домашнем, лишь бы проводить со мной время. Он больше не приглашает меня на свои матчи. Даже о своих успехах умалчивает. А они у него есть. Знаю от мамы. Сашок чувствует, что я ненавижу футбол всеми фибрами души. А мне плевать, что было вчера, что будет завтра. Надо жить сегодняшним моментом. Из ежевечерних терзаний меня вырывает голос мамы. «Кристиночка, к тебе пришли!» Медленно выдвигаюсь к дверям, как была в свадебном платье. Немею на пороге.